Глава 21. От прочистки мозгов мажордом ловко улизнул, передав мне через рыжую служанку Тильду, что его требовал к себе дознаватель. Она, краснея под цвет медных волос, добавила, что тот дожидается и меня, мол, герцогиня сказала, что разговаривать ему стоит со мной, а не с ней. Я усмехнулся и про себя передразнил маму. «Ты здесь не хозяин, вечно сам все решаешь, какое безобразие!» И тут же ответил себе тоже, будто ее тоном. «Проблемы решать должен ты, не женское это дело». В этом вся моя матушка. И воспитание она была такое же. «Дорогой, не обнимай так сильно, ты изомнешь мне платье, ну иди обними маму, а чего ты стоишь, словно не рад мне, ты разбиваешь мне сердце». С отцом было проще и понятней. Ну, до определенной поры. Кстати, неизвестно, не возник ли бы во мне дар бытовика или природника, если б не приходилось регулярно отгадывать настроение мамы и обходить требования отца так, чтобы не получить взбучку. Я подумал об Агнес, закрывая дверь кабинета, и тут же услышал ее голос на втором этаже. Сконцентрировался и рассмотрел ее ауру. Выдохнул с легким сердцем. Она была в порядке, хоть и недовольна чем-то. Захотелось увидеть ее прямо сейчас, но труп с дознавателем и так ждали слишком долго. Я послушал пару секунд звонкий голос Агнес и направился к левому крылу. С обычной керосиновой лампой в руке, похожей на подсушенную солнцем воблу, дознаватель не юных лет в теплом пиджаке, свитере под горло и драповых штанах, воткнутых в вытертые местами добела сапоги, ползал по камину и повторял то и дело. «Экий пердимонокль! Натуральный пердимонокль!» Фергюсон стоял у камина, как оловянный солдатик на посту. Увидев меня, покраснел, затем побледнел и почесал шею. Чует, что я ее намылю. Я встал возле него. Мажордом опять почесался. Сложив на груди руки, я усмехнулся. «У вас заколдованные буквы под воротником ползают, мистер Фергюсон?» «Натер туго накрахмаленным, простите, сэр», вытянулся лицом скорбно бобер. Дознаватель вылез из камина, с любопытством глянул на меня и стянул выпачканные в саже перчатки. Поздоровался и щелкнул пальцем. Сова с желто-черными перьями, такая же взъерошенная, как и ее хозяин, сидя на верхушке камина, выпустила из когтей рулон бумаги цвета унылого ноябрьского неба. Самопишущее перо выпало из совиных перьев и зависло перед пустым листом. «За неимением секретаря, так сказать», — пояснил дознаватель. «Сэр Альварин Маритан Вагнер, осмеюсь предположить». «Он самый», — ответил я. «Вы?» Самопишущее перо начало царапать на листе. Персонаж с глазами воблы слегка поклонился. «Дознаватель Королевской службы Северного Азантарна Гектор Мус, к вашим услугам. Вы обнаружили труп?» «Я. Вижу, вы уже осмотрели место преступления. Что думаете?» — спросил я. «Что вы труп не только обнаружили, но, возможно, и сами прихлопнули незадачливого доктора, сэр», заявил этот наглец. «С чего такие выводы?» — возмутился я. «А что, не убивали?» — сощурился этот рыбий глаз и вдруг рассмеялся сухонько и противно. «Помните, кто хозяин этих земель?» — сказал я. «Помню», — потянул носом воздух рыбий глаз. «Ваша маменька. А вы им когда еще станете? Судя по цветущему виду госпожи герцогини, я наверняка окочурюсь к тому моменту, когда вы тут все унаследуете». Он отряхнул руки и сказал: «Однако, сэр, у вас были все возможности и основания дать доктору кирпичом по темечку». «Не были. Я провел весь вечер в библиотеке. Там отужинал и ждал мисс Ковальски. Затем она закричала, я побежал наверх и только позже выломал в стене потайной ход, спустившись по которому обнаружил покойного. Об этом я подробно написал в записке, которую передал с вызвавшим вас слугой, так что возможности не было». «Были», — ехидно сощурился рыбий глаз и принялся загибать пальцы. «Во-первых, вы магистр магии. и можете перемещаться по замку посредством телепортации, а не как прочие смертные по лестницам. На это мой артефакт еще не настроен. Можете проверить. Проверю, сэр. Во-вторых, в библиотеке за вами никто не следил. А доктор Керн, да упокоится душа его в вечных лесах, погиб именно в тот момент, судя по некропорошку. Дознаватель достал из кармана скомканную бумагу, на которой стояла слегка размазанная красная печать с указанием времени. 3 минуты по полуночи. Прекрасное изобретение. Сунул в рот покойнику или в нос, и, пожалуйста, вот вам точное время смерти. Не то, что раньше, в кишках надо было ковыряться. Фергюсон рядом побледнел, сова чихнула, ручка поставила кляксу. А дознаватель противным голосом продолжил. И самое главное, никто из аристократов, особенно такого статуса, как у вас, не допустит, чтобы какой-то провинциальный доктор лез в семейные тайны и вынюхивал родовые ключи силы. Я поморщился. Потому что признавать, что сей щуплый потомок воблы и мертвый доктор, очевидно, знали лучше меня наши родовые секреты, не хотелось. Однако терять возможность взять рыбьего глаза за плавник не стоило. «А вот об этом поподробнее, пожалуйста», — сказал я, отделившись от стенки. «Что за семейные ключи силы? Зачем доктор про них вынюхивал? И про тайны просветите, будьте любезны». Старшее поколение не озаботилось доложить о них, а лезть в библиотеку, листать родовую книгу, мне пока было не досуг. С самого приезда пытаюсь разобраться, что за пакостник прислал в конверте матери зачарованные буквы. Рыскают паразиты по замку и сами собой складываются в заклинания. «Буквы!» Рыбий глаз оживился и потер ладони, которые только что запачкала брюки, еще сильнее размазывая по ним сажу. Я не выдержал и протянул дознавателю платок. Затем достал из пространственного кармана черненую пепельницу с запечатанной крышкой и восклицательный знак в спичечном коробке. «Трубачист заметил, где прячутся с копом остальные», — сказал я. «Поохотиться вместе не желаете?» «Зачем охотиться?» — покосился дознаватель на пепельницу, в которой забились, пытаясь вырваться запечатанные буквы. «Мне и одного трупа в доме много, не находите?» — заметил я и рассказал о своих выводах, каким образом наступила смерть доктора. «А с чего мне знать, что вы не врете?» — снова сощурился рыбий глаз. «К утру от темной магии не осталось и следа». «Вы дознаватель, вы разберитесь, с чего?» — отрезал я и повернулся к притихшему мажордому. «Мистер Фергюсон, мы так и не поговорили. Извольте присесть». Я осмотрелся. «Вот, хоть на подоконник. Дайте свою руку». «Зачем?» Почти вплотную притиснулся ко мне наглый дознаватель. От него в самом деле пахло рыбой. Такой, которую бьют об стол перед тем, как залить пивом. «Воспоминания читать буду», — сказал я. «С вами поделиться или у вас своего дара хватит?» «А чего же не поделиться? Буду премного благодарен», — причмокнул рыбий глаз, ничуть не смущаясь того факта, что у самого магического дара сгулькин нос. «А как же покойный доктор Керн?» — спросил мажордом. «Солдаты его заберут, на санях довезут в деревню, не беспокойтесь», — снова причмокнул рыбий глаз, словно говорил не о покойнике, а об окороке к обеду. Я требовательно протянул руку мажордому. Он попятился. Наступая, мы с дознавателем притеснили его к высокому окну, на раму которого пухлыми сугробами с внешней стороны налип снег. И вдруг мажордом дернулся и выдал. «Согласия на прочтение памяти не даю. Вы не можете без моего согласия». «Могу», — заявил холодно я. «Только это как поленом по голове. И пузырьки кровавые плавать будут перед глазами». «Это нарушение декларации о свободе личности, насилие и магический произвол!» — завопил мажордом. «А чего же так? Чего скрываете?» — дохнул тому в лицо воблый рыбий глаз. «Замешана дама!» — покрываясь пятнами, ответил мажордом. «Я не могу. Не имею права впутывать. Это личное!» Дознаватель глянул на меня, я усмехнулся. Сова на камине подтолкнула клювом зависшее перо, то продолжила писать на разворачивающемся свитке. «Нам, мистер Фергюсон, нет никакого дела до вашего эротического мезальянса с леди Хинтара», — сказал я. «То есть вы уже знаете? Но я был с ней, когда ваша гостья разбудила весь замок криком. И ранее», — пробормотал мажордом. «А доктор Керн отправился спать в крыло для слуг сразу после ужина. Он сказал, что будет наведываться ночью к девушке из деревни, мисс Веберг. Мол, она в плохом состоянии, и если ее жизнь не поддерживать, она скончается уже к утру. А что касается меня, то следить я ни за кем не должен, и могу свободно пользоваться своим нерабочим временем». «А какого черта вы пускали доктора Керна в нашу библиотеку, как к себе домой?» — спросил я. Глаза мажордома распахнулись, нижнее веко напряглось, выдавая страх. «Правду говорите!» — жестко сказал я, оборвав подкатывающую к его глотке ложь. Мажордом сглотнул, вытер пот белоснежным платком и все же произнес, пытаясь вернуть себе подобие достоинства. «Десяток лет эти книги никому не были нужны. Лишь ваш папенька, его светлость, герцог Ронер Вагнер, изредка появлялись в замке и навещали библиотеку. А в нашем краю каждая книга — ценность». «И как часто навещал замок отец Розендорф?» — спросил я, поджилками чувствуя подвох. «За последний год особенно часто. Перед тем, как... ну, вы понимаете, гостили его светлость 3 дня с дамой». «Мама в курсе?» «Да-с. Я не мог не доложить». Я замолчал, испытывая досаду. «О, говорите, Рандис Веберг здесь?» — встрял в разговор дознаватель. «А она жива?» Он не проявил особого любопытства к моим расспросам. Возможно, все это для него и не было новостью, зато в лице дознавателя промелькнули те же эмоции сочувствия и даже теплоты, какие я замечал у покойного доктора. «Не волнуйтесь, слуги видели ее утром живой», — сказал я. «Девушки, мисс Веберг и мисс Ковальски, сказали, что будут завтракать с господами вместе», — вставил мажордом. «Выглядели здоровыми». Рыбий глаз внезапно выдал вздох облегчения. «В чем дело?» — спросил я. «Вам тоже эта девушка не безразлична?» «А кому еще?» «Господину доктору?» «Была». Дознаватель кивнул и, похоже, впервые перестал ерничать. «Хорошая девушка, с большим сердцем, таких мало». «И со скрытым даром», — заметил я. «Ничего не хотите рассказать?» «При всем уважении, сэр, следствие веду я». «При таком же уважении, мистер Мусс, мисс Веберг явилась спасаться в мой замок, и только благодаря мне жива, поэтому извольте объясниться». Рыбий глаз развел руками. «Магов у нас мало, сэр. Поэтому мы с господином Керном надеялись, что дар Рандис Веберг однажды раскроется. В нашей дыре любой волшебник будет в помощь. Правда, ждем мы достаточно долго, а магия как была ее в зачатке, так и не развернулась». «Отчего?» «Не смею знать. Возможно, от того, что жизнь у мисс Веберг не сахар». «Семья их неблагополучная», прикрыв рот ладонью, в полголоса проговорил мажордом. «Полагаю, что проклятие на них. Мать брата и сестры связалась с Хендером, знаете ли». «А вы с гадалкой», — таким же тоном ответил я, затем повернулся к дознавателю. «У Хендеров, насколько я знаю, магии хоть лопатой черпай. Чего же вы их к делам своим не привлекаете?» Рыбий глаз отмахнулся. «А, у них свое царство. Куда там наше волшебство против них?» «Не заметил я, что они настолько сильны», — сказал я. «Родовую книгу вам все-таки стоит почитать», — заметил рыбий глаз. «Хендеры охраняют все места силы в лесах. Мы тут так живем сбоку припека. Даже его величество, король Северного Азантарна Джерлом II, предпочитает закрывать на хендеров глаза. Один ваш дедушка и держал хендеров в рамках договора». «Он умер, а они распоясались», — закивал мажордом. «Нынешний вожак из Макбрайтов прошлые договоры не хочет соблюдать. Люди говорят, что все наши земли оттяпать собирается до самого Северного моря, где драконы-охранители обитают», — проговорил Рыбий глаз. «Войны в меню не было», — поморщился я. «Ну, ее как бы и нет», — объяснил дознаватель, продолжая распространять вокруг себя аромат рыбной лавки. «Но если снова песчаный дух пробудился в старом карьере, и если пойдут жертвы, хендеры опять, как сотню лет назад, смогут запечатать духа, за что от его величества получат новые привилегии и земли». «Слишком много «если», — ответил я, стараясь дышать в сторону. «Только вот вы не сказали, при чем тут Ранди Свеборг». «А я и не говорил, что она при чем», — усмехнулся, моргнув лишнее рыбий глаз. «Мы вообще-то про буквы говорили. И про убийство. И с девушками, с Ранди Свеборг, и особенно с мисс Ковальски, я намерен поговорить, пока все под подозрением». «Врет. И тему переводит», — понял я. И вдруг осознал, дознаватель мгновенно увидит магию в ауре Агнес. Но ведь на ней блокиратор, и магии быть не должно. Об этом феномене дознаватель должен будет тотчас сообщить, куда следует, и я не знаю, насколько дружественно обмениваются информацией стражи Азантарна и Ихигару. Но, судя по недавнему разговору с дядей, сотрудничают, и весьма тесно. То есть нарушение в наказании Агнес — это именно то, чего так ждет мой дядюшка Стериан. И тогда ей не сдобровать. Черт! Я должен срочно что-то сделать.